Иногда от ничтожных людей исходит великое сияние. Раздался кроткий голос старика-богослова Бен Исмаила. «Ну-ка, дай посмотреть на тебя, Иосиф мой», — улыбнулся Домициан. «Исходит от тебя сияние или нет?» Он встал, подошел к еврею вплотную. «Во всяком случае, эта история с вашим мессией остается загадочной и подозрительной», — решил он, и его слова прозвучали как завершающий вывод. Тут верховный богослов вспомнил все свои предположения о религиозности и богобоязненности императора и решил, что пора перейти в наступление. «Я прошу, Ваше Величество, — начал он, — не считать этот вопрос подозрительным. Учение о Мессии таинственно. Но разве боги многих народов не окутаны таинственностью?» Он стоял теперь лицом к лицу с императором. Его голос звучал ясно, мужественно, громко, грозно. «Не годится человеку, — продолжал он, — проникать слишком глубоко в тайны божества. Может быть, именно за это наш Бог так тяжело покарал нас?» Лицо императора чуть передернулось, почти неприметно, но Гамалиил заметил это. На большее он и не рассчитывал. Если бы он продолжал угрожать императору, он только бы ослабил впечатление, и он ограничился смутным намеком. Он даже сделал вид, будто вовсе и не предостерегал императора, а только оправдывался и продолжал уже не так громко. «Наш бог Ягве — нелегкий, веселый бог. Трудно служить ему, он очень обидчив». Угроза верховного богослова вызвала в душе императора смятение именно своей неопределенностью и многозначительностью. Металлические ноты в голосе Гамалиила мучительно напомнили голос брата Тита, а последний намек на обидчивость Ягве чрезвычайно встревожил. «Чего ему нужно, — думал он, — этому еврейскому попу? Я не собираюсь закрывать его университет. Их Ягве было бы только на руку, если бы я что-нибудь против него предпринял и дал бы ему повод причинить мне вред. Нет, я буду осторожен». «Я слышал, — начал он словно с разбега, — что вы опасались, как бы не закрыли ваш университет. Откуда вам пришла на ум такая чепуха? Как вы можете верить столь нелепой болтовне?» Домициан резко выпрямился, величественный и блистательный, стоял он под резкими порывами ветра. «Рим защищает богов тех народов, которые отдаются под его защиту», — торжественно заявил он. И продолжал дружелюбно. «Не бойтесь. Я дам вам письменное распоряжение моему губернатору Лангину. Оно успокоит все ваши тревоги». Легким плавным движением он положил руку на плечо верховного богослова. «Нельзя, господин богослов, сразу же падать духом и отчаиваться», — сказал он с любезной иронией. «В то время как вами правит Домициан, которого сенат и народ римский называют своим владыкой и богом. И, пожалуй, надо больше доверять своим собственным богам». Затем, обратившись к Иосифу с небрежным и величественным жестом, он добавил: «Вы довольны мной, Иосиф Флавий, историограф моего дома?»